Глава третья. «Андре», — сказал Лусин, — «вот чудак». Андре и на концерте не удержался от озорства. Вместо того, чтобы показаться на стереоэкране и оттуда улыбнуться публике, он вышел на сцену. Человек казался крохотным на пустой площадке. Он произнес речь, что-то о земле и звездах, небожителях и людях, полетах и катастрофах. Все это, мол, отражено в его космической симфонии. Мне так это надоело, что я крикнул: «Хватит болтовни!» Если бы я знал, что усилители настроены на все звуки в зале, я бы вел себя поосторожней. Мой голос оглушительно отразился от потолка, в ответ понесся такой же громовой хохот. Андре, не смутившись, весело воскликнул: «Ну, будем считать ваши нетерпеливые крики увертюрой к симфонии». После этого он исчез, и грянула музыка звездных сфер. Прежде всего мы провалились. Мы неподвижно сидели в своих креслах, от неожиданности вцепившись в ручки, и вместе с тем ошалело неслись вниз. Состояние невесомости наступило так внезапно, что у меня защемило сердце. Думаю, другие чувствовали себя не лучше. А потом зазвучала тонкая мелодия. В воздухе поплыли клубящиеся разноцветные облака, и возвратилась тяжесть. Мелодия усиливалась, электронный орган гремел во все свои 24 000 голосов, цветовые облачка пронизало неистово пляшущее сияние. Все пропало в кружащемся многокрасочном дожде искр. Не было видно ни стен, ни потолка, ни дальних соседей, а ближние вдруг превратились в какие-то факелы холодного света. И тут свет стал теплеть, мелодия убыстрилась, увеличилась тяжесть, в воздухе волнами пронеслась жара. Я уже собирался сбросить пиджак, как зал озарила синяя молния. Все вокруг запылало зловещими фиолетовыми пламенами, и нестерпимо ударил ледяной ветер. Никто не успел ни отвернуться, ни защитить лицо руками. Оледенение разразилось под свист и жужжание электронных голосов. Перегрузка быстро увеличивалась, легким не хватало кислорода. Снова взревели трубы, запели струны, зазвенели медь и серебро. В фиолетовой тьме зажглись оранжевые языки. Ледяное дыхание сменилось волнами теплоты, перегрузка падала, превращаясь в невесомость. Воздух, ароматный и звучный, сам лился в горло, голова кружилась от тонких звуков, нежных красок, теплоты и легкости в теле. Так повторялось 3 раза. Багровая жара под грохот труб и невесомость, стремительно нарастающий пронзительно-синий холод под перегрузку, почти удушье, мелодичное розовато-оранжевое возрождение, овеянное теплотой. А потом в последний раз ударил мороз, промчалась жара, и уже по-обычному солнечно вспыхнул потолок концертного зала. Первая часть симфонии кончилась. Со всех сторон неслись восклицания и смех, кто-то кряхтел, кто-то оттирал застуженные щеки, кто-то зычно орал: «А ну, автора сюда! А ну, автора!» Большинство торопилось к выходу. «Он с ума спятил», — негодовал Аллан. «Даже от Андре не ожидал такой нелепицы. Зачем вы меня сюда притащили?» Лусин молча наблюдал за взволнованными зрителями, а я возразил: «Никто тебя не тянул, ты сам пришел. И что тебя ожидает, знал отлично. Я предупреждал, что музыку Андре могут вынести лишь здоровяки». «Я здоровяк, но и мне нестерпимо. Неужели и во второй части такой же страх?» Я протянул ему пригласительный билет, на нем было напечатано: «Андре Шерстюк. Гармония звездных сфер. Симфония для звука, света, тепла, давления и тяжести. Часть первая — круговорот миров, часть вторая — люди и небожители, часть третья — вечная, как жизнь». Аллан хмыкнул и повеселел. «Здесь еще одного компонента не хватает — запаха», — пророкотал он, посмеиваясь. «Вот бы смердящее аллегро и благоухающее адажио, чтоб полнее впечатление, как по-вашему?» «Успех!» — с уважением сказал Лусин. «Все потрясены. Равнодушных нет. А?» «Не «а», а «ч». «Чепуха!» — повторил я. «На вторую часть осталась лишь треть зала». «Новизна? Понимают не сразу». «Занимайся лучше своими диковинными новыми формами, а не музыкой», — посоветовал я. «Твоего бога Гора с головой сокола может удастся приспособить на дальних планетах для защиты от летучих мышей. А на что пригодится новое творение Андре?»